Только треть, с легкой грустью подумала Антуанетта, ощущая исчезновение тех душ, кого еще можно было спасти. Остальные слишком сильно разложились. Монстр не вмешивался, но наблюдал, как она спасала, после чего поднял туманную руку к маске. Форма конечности во время движения потеряла стабильность, окончательно став похожей на сгустившийся дым или туман. Но при этом когтистая пятерня издала вполне реальный клацающий звук, встретившись с гладкой поверхностью лицевого щитка. А следом тут же раздался скрежет, когда когти начали вскрывать маску словно жестянку, разрезая ее и отрывая вместе с кусками черной плоти. «Это они с тобой так?» – спросила Антуанетта, спокойно разглядывая обезображенное лицо. «А какой ответ ты хочешь услышать?» – раздался у нее в голове уставший безразличный голос. «Почему ты их спасла? А почему ты дал мне их спасти? Хоть маска и была снята, но говорить или нормально видеть Андрей все еще не мог, да и не хотел. Ему были омерзительны как эти существа, так и он сам, за то, что не сдержался и позволил черной злобе вырваться наружу. Однако, раз уж начал, то на полпути я останавливаться не намерен», — прозвучал в голове Антуанетты жесткий голос. «Или это попробуешь сделать ты, остановишь меня?» Героиня действительно задумалась. Встать на пути Андрея, своего хозяина, она была на это способна. Но ради чего? Ради наполненного монстрами и извращенцами острова, вряд ли здешних обитателей можно было назвать невинными. Само это место казалось рассадником какой-то мерзости, неправильности, словно дурной, в самом худшем смысле, сон. Да, они имели право на жизнь, и они жили так, как умели и как хотели. Их желания привели к закономерным последствиям и противодействию. Закинув щит за спину, героиня расслабленно взглянула на монстра. «Делай, что хочешь, хозяин, я последую за тобой. Что хочу, да». Обезображенные губы растянулись в кривом оскале. «Я очень хочу набить рожу одному богу. Поставлю его, пожалуй, в очередь сразу за Мартымом. Но пока придется довольствоваться небольшой бурей». Меж двух туманных рук начала образовываться воронка из жуткой черной силы, точно такой же по цвету, как и удерживающие ее конечности, но совершенно иной по своей сути. Воронка увеличивалась, то ускоряясь, то замедляясь. Пространство, и так продавленное присутствием Кассии и солидной порцией силы старшей богини, окончательно пошло в разнос, искривляясь и покрываясь трещинами, сочащимися смертоносной энергией варпа. Желтый туман словно отпрянул в стороны, полностью покидая обреченный осколок и заключая его в плотный кокон. Все летающие твари с дикими воплями устремились прочь, бросая своих сухопутных и водных собратьев по несчастью. Многие из тех, кто оказался на краю осколка, тут же бросились вниз, предпочтя смерть от падения тому безумному ужасу, что хлестал по их душам из центра джунглей. А тем временем буревестник, доведя воронку до критической массы, с улыбкой развел руки, позволяя ей стечь на землю прямо у себя под ногами. Глава 231. 33. Унижение и сны. Он опять перестарался, вздохнула маленькая девочка в сереньком платье, сидя на стульчике перед большим серебряным блюдом, над поверхностью которого плыла картина медленно распадающегося на черные хлопья острова изнанки. «Вы про мальчишку или про Укура?» — с беспокойством поинтересовалась Лила, то заплетая тонкие пальчики в замок, то сводя их домиком. Щупальца девушки также без конца шевелились и нервно подергивались. «Про этого идиота, про кого еще?» — не совсем понятно ответила аватара древней богини, устало массируя виски. «Говорили ему, аккуратней, без резких движений. Даже по башке пару раз настучали, но все без толку. Опять взялся за свое. Ну, основную задачу он выполнил». Сцилла Берсерк рассудила, что имелся в виду все-таки древний бог, и опасливо покосилась на туманную тень за спиной богини милосердия. Буревестник получил очередной пинок и сейчас на злости должен ускоренно пройти по всему испытанию. Да если бы, тень раздраженной богини на миг обрела объем, а сама аватара стала полупрозрачной и зыбкой. Но только на миг. Богиня поспешно взяла себя в ручки. Нити вероятности слишком сильно путаются. Общую картину еще более-менее видно, но вот в частности, полный туман. Но с другой стороны, богиня вернула на лицо свою обычную мягкую улыбку. Так намного интересней. Лила поежилась. Да, Мют была одной из самых добрых богинь, особенно среди изнывающих от скуки древних, но только для тех, кто был незнаком с ее обратной стороной. Этюд безжалостная. Даже собственный шеф не вызывал у Сциллы такой дрожи. «Лилочка, деточка, у меня к тебе просьба». «Ну почему опять я?» — мысленно застонала Берсерк. потому что каждый, вляпавшийся в буревестника, так или иначе попадает под его влияние, улыбнулась Мют, и мы стараемся подключать минимум доверенных лиц, а ты и так уже в эту историю влезла всеми щупальцами по самую шейку. Посреди желтого тумана изнанки происходило крайне редкое событие. Разрушался один из островов. Никто из местных обитателей в здравом уме не решился бы на такое. Плодородные, наполненные жизнью острова для изнанки являлись главным богатством. Но сейчас один такой превращался в полное ничто, распадаясь на хлопья жирного черного пепла, который через мгновение и сам переставал существовать, превращаясь в энергию, затягиваемую куда-то на нижние слои мироздания. И причина этой катастрофы стояла практически в центре острова. Человек с черной кожей и конечностями, сделанными из темного тумана, и мозгами из поролона, вздохнула чешуйка. «Это почему?» – возмутился я. «Потому что, друг мой резкий, как понос турецкий, сейчас этот островок развалится окончательно, и вы с Милоян будете долго падать вниз, пока не поцелуетесь с какой-нибудь землей. И что-то мне подсказывает, что подобного твоя дурная головушка не переживет. Ну, да, косяк», погорячился. «Ан, есть идеи?» Героиня посмотрела на меня весьма выразительным взглядом. «КХМ, кажется, кто-то явно не рассчитывал, что ее хозяин настолько ушибленный долбоеб. В этот момент земля под нашими ногами окончательно потеряла стабильность, и мы начали проваливаться вниз со всевозрастающей скоростью. А вот это совсем плохо. Так, голова, думай давай, порнуху куплю. Стоп, порно, фури, мамона, крылья, точно. Отрастить крылья или парашют, наверное, только твой мозг мог проскочить цепочку ассоциаций от порнухи к парашюту», вздохнула чешуйка в правом ухе. «Но для справки, крылья я тебе отрастить не успею, и не нужно», фыркнул я и мысленно потянулся к Антуанетте. «Ан, хватайся за меня, хотя, нет, подожди, я же маной запитан как высоковольтный ПР», договорить не успел. Падали мы пока сквозь черный пепел, так что видимость была практически на нуле. Я только ощущал все увеличивающуюся скорость и присутствие Антуанетты где-то рядом. И как только отдал первую команду, что-то обвило меня за пояс, резко дернув в сторону героини. В следующую секунду мы вывалились из останков острова на оперативные просторы, и я обнаружил собственную тушку в крепких объятиях напарницы. Даже слишком крепких. «Ан, задушишь». Хватка немного ослабла. Ее костюм и броня, скорее всего, обладают неплохими экранирующими свойствами, невозмутимо прокомментировала чешуйка. Да и сама она уже довольно долго контактирует с бездной, но без видимых побочных эффектов. Плюс ее зарождающаяся божественность. Думаю, пока ты целенаправленно не начнешь ее атаковать, твоя спутница вполне выдержит энергетический фон маны бессмертных. «Анечка, ты читер. В дело пришлось пустить потраченную на руки энергию Аутте. Стоило представить нужный образ, как тени легко поддались манипуляции и сложились в стропы и огромный тонкий купол. Крылья я делать не решился, так как наш с Антуанеттой суммарный вес был слишком велик. А вот парашют, самое то. А что? Пространство изнанки наполнено газом, гравитация и ускорение свободного падения есть. Так что парашюты или дельтапланы вполне должны работать. Если законы физики, конечно, не заглючат, по словам Сагары и Зауры такое вполне может быть. Но, к счастью, все обошлось, и мы начали медленно спускаться куда-то. Из-за этого блядского тумана видимость была отвратная, от силы пары километров, а потом сплошное марево. Слева привлек мое внимание голос Антуанетты. «Ага, вижу. Вроде край большого острова. Точные размеры не понять из-за тумана. Но, главное, там есть растения. А где растения, там жизнь. Блин, как неудобно без языка-то. Хорошо, хоть раны зажили и не болят особо. Вива ля регенерасьоны. Вот только дальше процесс не идет, судя по скулящему желудку. Дело тупо в отсутствии материала. Нужно срочно кого-нибудь сожрать. Может, что-нибудь». Как-то слишком осторожно уточнила чешуйка. «Не дрейфь, подруга, моя крыша на месте. Там, куда улетела еще пару месяцев назад. У меня есть стойкое подозрение, что она там была всегда». Приземление было довольно жестким, все же как не тормозил парашют скорость падения, но вес у нас был немаленький. Тряхнуло так, что у меня в глазах потемнело, но основной удар поверхности приняла на себя Ан, а она крепкая, даже слишком. Нити костюма героини, удерживающие нас вместе, тут же расплелись и втянулись в ее платье. Я трансформировал ману теней обратно в подобие рук. Огляделись. Растения, угу, аж три раза. Сухие почерневшие деревья, покрытые мхом камни, скрюченные колючие кусты. И вся эта радость высится неприступной стеной в 3 метрах от нас. Мда, еды не будет. Или нет, я прислушался к ощущениям и четко уловил в этом милом лесочке довольно много огоньков жизни. Интересно, что за зайчики водятся в подобном месте. Явно не с радужной гривой. А вот сейчас и узнаем. Раздалось в ухе хмурое замечание чешуйки. Кусты перед нами зашуршали и из них выпрыгнул. Ну да, зайчик. И, как я и предполагал, нифига не радужный. 1,5 метра в холке, тощий как жертва европейской моды, с какими-то шипами вместо шерсти и длинной зубастой пастью, из которой на бок свисал тонкий раздвоенный язык. Оттолкнувшись мощными задними лапами от земли, тварь с неожиданно тонким писком кинулась на нас. Ну что сказать, мозгов нет, считай калека. Я даже шевелиться не стал, не потребовалось. Ибо шагнувшая навстречу Антуанетта просто и без затей выдала встречный удар латной рукавицей. А вот и завтрак, причем с доставкой, улыбнулся я, глядя на отлетевшую назад бесформенную груду мяса и переломанных костей. Мог бы даже демонстративно облизнуться, как та мультяшка, но языка не было. «Ан, достань этого попрыгайчика из кустов и наруби веток на костер, а то сам я этими царапками вряд ли что-то путное сделаю. А огонь где добудешь, гений?» Поинтересовалась чешуйка. «А нахуя я столько этот гребаный пирокинез разучивал?» Возмутился я. «Дрова так себе, слишком быстро прогорают. А вот угли неплохие». Зайчик оказался слишком тощим и жилистым. Наверное, долго голодал, потому так на нас и кинулся. Тем не менее, это было мясо, а его скудность на костях вполне компенсировал размер тушки. Готовку, по понятным причинам, пришлось полностью доверить Антуанетте, и она не подкачала. Сказывался огромный опыт походной жизни и то самое устройство, глич. Я от такого девайса тоже бы не отказался, тут тебе и нож любой формы, и топорик, и сковородка, и казанок. Эта хрень даже воду умудрилась добыть, сконденсировав влагу прямо из воздуха, и соль, порывшись щупами в земле. Жаль только, что специи и картошечка, вне пределов ее возможностей. В итоге получилось жесткое, странно пахнущее, но все же съедобное тушеное мяско. Вкусовые характеристики тоже оставляли желать лучшего. Но все это не проблема, в текущем состоянии я был готов сожрать этого кролика сырым, вместе со шкурой, костями и всеми потрохами. Проблема была в другом. У меня не было нормальных физических рук, чтобы это самое мясо засунуть в пасть, а магические протезы для таких тонких операций не годились. «А-а-а-а», — сказал Антуанетта, поднося ложечку с мясом к моему рту. «Ты издеваешься?» «Да», — послал ей мысль, закатывая глаза. «Нет, кормлю», — спокойно ответила героиня, держа превратившийся в столовый прибор глитч изящными пальчиками. «Скажи, а-а-а-а», — я обреченно распахнул рот. «Позорище». «Хорошо, хоть никто не видит. Я вижу», — раздался давящийся от хохота голос чешуйки. «И весь твой внутренний зверинец тоже. А-а-а-а». Ан тем временем уже зачерпнула из деревянной миски новую порцию и снова тыкала мне ложкой в губы. Я послушно сожрал следующий кусок. «А еще мы видим», — раздался в другом ухе голос Мют. «Андрюша, ты такой милашка. Сделаю запись, потом буду твоим детишкам показывать. Ан, может, я лучше как-нибудь сам?» Взмолился я, не в силах терпеть это издевательство. «Я же взрослый мужик. Положи хотя бы эту миску, а я так, прямо из нее поем. Не хочу», было мне ответом. «И такая щенячья моська. Где она только этому научилась? Не смотри на меня так. Я кремень». «Нет», я сказал. «А то, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- гроза, блядь, миров и поработитель королевств. К счастью, это унижение продлилось недолго. Смирившись с судьбой, я постарался как можно быстрее прикончить свою порцию, наотрез отказавшись от доли Антуанетты. Девушка тоже не ела с самого утра, а бегала не меньше моего. Ну а потом? Потом я сам не заметил, как уснул. Антуанетта. Как только Андрей уснул, его контроль над мной ослаб и искусственные конечности бесследно развеялись. На моих руках остался обрубок туловища с неестественно черной кожей. Я не сдержала тихого вздоха. Досталось ему. Сильно досталось. И не только физически. Раны на наших телах заживают быстро и почти бесследно. Мысленно позвала Глитч и попросила превратиться в два невысоких столбика. Прибор пожаловался, что мало материала, но все же разделился на два тонких прутика. Проверив их на прочность, осталась довольна и воткнула их в иссушенную землю острова, поближе к краю. А вот костюм заупрямился, но в итоге сдался, когда я пригрозила ему еще не остывшими углями. Получился вполне симпатичный гамак, в который и положила спящего Андрея. Насчет влияния артефакта бездны я не волновалась, кожа хозяина, только начавшая потихоньку светлеть, была настолько пропитана силой древнейшей, что мои артефакты рядом с ним казались почти безобидными игрушками. Он упоминал имя этого монстра, Кассия, безликий посланник бездны. Что же это за чудовище, если даже в его, как выразился Андрей, ущербном исполнении оно способно на такое? Поежилась. Не от страха, от холода. Большая часть моего костюма пошла на гамак, а оставшегося материала хватило только на нижнее белье и тонкие чулки с перчатками. Вот хозяин будет удивлен, когда обнаружит меня в таком виде. Но до этого момента еще надо дожить. Осколок населен, и его обитатели, совсем не дружелюбные эльфы, но, по крайней мере, и не озабоченные дриады. Пояса, чтобы повесить меч, не было, но сильно сомневаюсь, что он мне понадобится. Так что я просто положила оружие рядом с гамаком, натянула на руки латные перчатки, на ноги, сапоги, на грудник, на плечи и прочее решила не одевать, на голой коже они нормально держаться не будут. Села на землю, холодно, но терпимо. В кустах зашуршал какой-то крупный зверь, но выйти не решился. Пошел искать менее опасную добычу. Прикрыла глаза. С такими зарослями они все равно бесполезны, а так лучше получается сосредоточиться на ощущениях. Уснуть не боялась, при любой угрозе я тут же проснусь. Еще дважды подходили местные звери, первый не вышел из кустов, двинулся дальше, а вот второй пошел на поводу у голода и попробовал напасть. Большая тварь, покрытая чешуей, больше ничего разглядеть не успела, все же не хватает восприятия, но метнувшуюся из кустов тушу ударом кулака встретить умудрилась. Чудище повторило судьбу зайца, улетев обратно в заросли. Вновь села и прикрыла глаза. Больше нас никто не беспокоил, и я потихоньку задремала. Обычно я не вижу снов, тем более в таких ситуациях. Но это и не было полноценной грезой. Скорее, меня посетило видение. Вид острова, на который мы упали. В его центре храм. Странный, словно пирамида. На вершине камень. И туманные, размытые образы двух стражей. Дальше тропа. Она не петляла меж деревьями, это сухие черные стволы расступались перед ней. Тропа вела на тот край острова, и дальше шла прямо по воздуху, наполненному желтым туманом, достигала следующего парящего осколка суши, и кончалась рядом с огромным темным силуэтом, стоящим на четырех ногах, а рядом с ним, мужчина и дракон. Сон резко оборвался от звука хриплого голоса. «Ан, красавица, а водички у нас там не осталось, 34, вы кто такие?» К счастью, раны были нанесены обычным оружием, так что к моменту моего пробуждения язык, глаза и все переломы уже восстановились. Даже конечности отросли до локтей и колен, но положение дел это почти не меняло, моя тушка по-прежнему оставалась малополезным обрубком. «Ну и что делать будем, девочки?» – спросил я, сидя голой жопой на камнях. «Хочу заметить, это не самое приятное занятие, особенно для моих бедных яичек, такое ощущение, что они начали практиковать тайную технику карате по втягиванию обратно в полость тела. «Подождем, пока не восстановишься», – спокойно ответила Антуанетта, готовя тушенку из очередного выпрыгнувшего на нас неудачника. «Потом пойдем». «Куда?» – уныло уточнил я. «Мы хрен знает где, у меня ни одежды, ни оружия, ни средств связи с остальными долбоебиками с испытания. Одежда вон там», – Ан, не оборачиваясь, ткнула рукой в сторону растянутых на палках шкур. «Оружие вот». Она хлопнула себя по груди, после чего махнула ладонью куда-то в сторону зарослей. «Там храм, заберем сокровище, пересечем остров, доберемся до следующего, там будут мех и остальные». «Я завис, ваат», наставительно протянула в ухо чешуйка. «Сразу видно, человек действия, а то ты только сидишь на жопе и ноешь, чешуйка. А, я же сейчас местами поменяюсь». «И будешь сама тут сидеть, изображать голую браваду без ручек-ножек». В ответ было смущенное сопение. «Ладно, забыли. Лучше скажи, можешь какую-нибудь целительную хрень нашаманить, если мы правда поменяемся?» «Увы», — вздохнула дракошка. «Мы вне системы, а для обычной магии нужно иметь хоть какие-то манипулирующие конечности. Вырисовывать плетение этими культями. Проще дождаться, пока сами отрастут. Угу. А костерок я вчера нормально так разводил теми теневыми культипалками. Ну нет, спасибо. Я с божественной маной в такой концентрации работать отказываюсь. Короче, не извращайся, к ночи должны отрасти». «Ладно, ладно», — уговорила. Кстати, заметка в склерозник, при встрече с магом нужно рубить ему пальцы, или ломать, но только если до головы не дотягиваюсь, или он нужен живьем. Не всегда, опять влезла дракоша. Тут от биологического вида зависит и искусности самого чероплета. Некоторые уникумы вообще без движения и слов обходятся, одной силой мысли. Хозяин, прервал наш внутренний спор голос Антуанетты, садящийся передо мной с деревянной тарелкой и ложкой. Бля, пришлось опять изображать младенчика под дружное хихиканье кучи голосов в голове. После завтрака я сидел и наблюдал за неторопливо работающей героиней. Девушка без суеты и спешки поела сама, попутно прихлопнув какую-то вылетевшую из кустов зверюгу. Причем, даже не отрываясь от процесса, небольшую хищную тварь встретили взметнувшиеся нити костюма, оплели и просто иссушили, оставив лишь труху и кости. Я даже поаплодировал, но чисто символически, постучав обрубками друг о друга. Дальше Ан с помощью все того же глитча как-то обработала и высушила шкуры, и села шить. Буквально через пару часов работы передо мной лежала диковатого вида жилетка, пояс и штаны. Все кожаные, с торчащим наружу коротким темно-серым мехом. «Слушай, женщина, у тебя же в навыках не было никакого шитья и прочих ремесел», — поинтересовался я, когда мою тушку как куклу наряжали в обновке. «Так откуда? Мой рыцарский класс блокирует получение и развитие производственных навыков», — спокойно ответила Антуанетта. «Так что пришлось обучиться всему самой, но получается плохо». «Хм, ну да, тупой вопрос. Система своими навыками загружает информацию прямо в мозги, модифицирует тело и душу, в разы ускоряя природное обучение. Однако ничто не мешает тому же рыцарю научиться печь пирожки самостоятельно, без всяких костылей и подсказок. Кстати, Ан мне тут, я посмотрел в ее внимательные серые глаза, находящиеся в паре сантиметров от моих и почувствовал, как лицо невольно наливается краской, от смущения. Вот только с романтикой оно имело мало общего. Мне в туалет надо. Лицо Антуанетты приняло очень странное выражение. Так, это я снимать. «Пожалуй, не буду», — раздался в ухе голос Мют. «Полностью восстановился я только к следующему утру, и это было счастье е-е-е. Пальчики мои, как я вас обожаю, и тебя, моя любимая правая ладошка, и тебя, левая. Сколько мы вместе пережили, сколько передрачь, без подробностей, пожалуйста», — влезла в мои мысли чешуйка. «Да ты все равно все это знаешь», — фыркнул я. «Гэр-р-р-р-р. Ну все, не рычи», — я ковырнул пальцем в слегка оглохшем ухе. «Идем», – деловито осведомилась Антуанетта. Я критично осмотрел ее. Аккуратное платье с длинными узкими рукавами, высоким воротом, стойкой и старомодной юбкой-колоколом. Спокойное красивое лицо с холодными серо-стальными глазами, собранные в тугой пучок серебристые волосы. На поясе – длинный прямой меч, за спиной – большой треугольный щит устрашающей толщины. Верхнюю часть торса прикрывает тяжелый нагрудник с наплечьями, на руках и ногах – массивные латные перчатки и сапоги, и все матового, бездонно-черного цвета. Поверхность снаряжения словно поглощала любой падающий на нее свет, взамен испуская едва заметное сияние от покрывающих ее багрово-алых символов и узоров. Глянул на себя, грязный бомж в вонючей шерстяной безрукавке, штанах, словно наспех сшитых из шкуры гигантской канализационной крысы, и кожаных гамашах, которые прямым текстом угрожали суициднуться после первой же зацепленной ветки. Для завершения образа гопника-неудачника из каменного века не хватало только дубины по увесистей, что я тут же и исправил, подобрав подходящую палку из тех, что готовили для костра. «Идем, идем», — кивнул я, пару раз взмахнув дубинкой, чтобы приноровиться к весу. Конечно, это не меч и опыт обращения с подобным оружием у меня мало, но вот боевого опыта, хоть жопой жуй. Только особой радости я по этому поводу не испытываю. Ан спокойно шагнула вперед, с невозмутимостью ледокола прокладывая тропинку прямо сквозь колючие кусты. Ну да, с ее-то легендаркой. Кажется, способность называлась «Стальное тело». Кожу героини не то что колючки, не всякий меч берет. Успел прочувствовать на собственной шкурке в первые же минуты нашего знакомства. Блин, а ведь это было не так уж и давно, но, казалось, прошла целая вечность. «Кстати, Ан, вспомнил я, шагая следом за этим танком в юбке, а ты откуда про пирамиду и прочее узнала?» «Приснилась», — спокойно ответила она. «Ну, окей, нет, больших объяснений мне действительно не потребовалось, самому как-то раз бездна вот так во сне показала грядущие события, так что ничего совсем уж удивительного в этом факте нет. Другой вопрос, кто из бессмертных постарался на этот раз. Если укур, то мы там определенно отгребем в очередной раз. А если, допустим, мют, то ничего особо страшного произойти не должно. Впрочем, даже если вдруг случилось такое, что Антуанетту просто-напросто переглючило, то ничего страшного в этом тоже нет, двигаться куда-то все же надо, ибо сидеть на жопе ровно не даст застрявшие в нем шило и божественные пиздюли. Стоило нам углубиться в этот странный лес, как я осознал свою ошибку. Думал, он пустой и почти вымерший, но хрен там, большой и черный. Деревья только выглядели безжизненными и обожженными, на деле чем дальше в чащу, тем более четко я ощущал присутствие в скрюченных стволах не только жизни, но и души. Причем, не как у чахлого цветочка, суриката или моих двуногих сородичей-долбоебов. Скорее, как у Мирлота, или той теневой шняги с болотного острова. Каждое чертово дерево, каждый куст, колючка или травинка были связаны друг с другом в одно целое живое существо. Разумное существо. От осознания этого факта у меня между булками начался марш протеста из мурашек и дурных предчувствий, а из глубины пяток слабенький голосок поинтересовался, а нужно ли нам на ровном месте влипать в очередную стрёмную хуйню, тем более, что она нам ничего не сделала. Грррра. С ветки над нашими головами с ревом спрыгнула какая-то кошкоподобная тварь. Бум. Антуанетта не глядя отмахнулась от нее щитом. Слабо опознаваемая летающая лепешка шмякнулась об ствол дерева и сползла к корням бесформенной окровавленной кучей. Однако эта киска была лишь первой ласточкой. Ощутив бегущий вдоль позвоночника характерный холодок, словно по коже кто-то провел ледяным, слюнявым и очень шершавым языком, я прикрыл глаза и быстро осмотрелся внутренним зрением. Вокруг было сложное переплетение из пульсирующих жилок гигантской души. Или нет, или это скопление тесно переплетенных душ, не могу разобрать. Зато вот среди этого нагромождения четко улавливались огоньки животных, приближающиеся к нам со всех сторон. И к большей части этих огоньков вели тонкие, но отчетливые ниточки от души леса. «Хьюстон, у их эфа проблем», – пробормотал я, открывая глаза и осматриваясь уже так. Антуанетта остановилась и озадаченно посмотрела на меня. Однако через пару секунд ее лицо приняло сначала удивленное, а потом и дежурно спокойное выражение. «А у нее острое чутье», – хмыкнула чешуйка. «Но у тебя все же острее». «Не думаю», – мысленно вздохнул я, скептически осматривая дубинку в руках. «Учитывая ее боевой опыт, уровень и божественность, чутье Ан должно быть даже лучше моего. Скорее всего, проблема в том, что окружающие нас твари тупо не воспринимаются ею как угроза». «Разумно», — признала Дракоша. «И обидно», — криво улыбнулся я, на пробу напитывая дубинку небольшой толикой маныграра. Дерево скрипнуло и рассыпалось в труху. «Твою мальвину, я вытер руки о штанины. Чертова буратино. Ладно, придется поработать руками. Соси, вылезай, тентакля ты болтливая». Правая рука тут же почернела и на тыльной стороне открылся здоровенный алый глаз, почему-то сонный и довольный, как обожравшийся котяра. «Эй, ты чего это там делал?» Подозрительно посмотрел я на монстра-паразита. «Ясосайх не делал ничего странного», тут же ответил ловец. «У Ясосайха личная жизнь, вестника это не касается». После этой фразы мои глаза, наверное, стали такого размера, что начали давить на мозг, грозя выпихнуть его наружу через уши. «Личная жизнь, у твари бездны, привязанной к моей душе, чешуйка, что за хрень у вас там творится?» «Долго рассказывать», — замялась Дракоша. «Потом как-нибудь, в более спокойной обстановке». «Так, зарубка в склерозник. В ближайшее время зарыться в свой замок и навести порядок среди распоясавшихся квартирантов. Кто там у меня сейчас? Чешуйка, Илюха, соси и это. Как ее? Дюсаль, вроде». Еще один слот был занят душой того старикашки-шамана, но она уже успешно разложилась. Слишком глубоко этот старый долбодитель занырнул в бездну, да без костюмчика и ластов. «Кстати, да, у меня же один слот свободный. Нужно будет кого-нибудь туда запихать». Мысли прервал хруст веток справа. Еще не успев повернуться, я практически вслепую ухватился за что-то рукой. К счастью, правой. Коротко взвыв, тварь осыпалась пеплом прежде, чем я успел ее хоть немного разглядеть. «Ты в последнее время слишком много думаешь», — проворчала чешуйка. «И это не первый раз уже выходит тебе боком». Я ей не ответил, времени не было. Еще одна тварь рухнула откуда-то сверху, протягивая в мою сторону длинные когтистые лапы. Успел шагнуть в сторону, уворачиваясь от царапок и ловя зверюгу пятерней за загривок. Соси довольно заурчал в ухо, а похожая на пантеру тварь рассыпалась пеплом. Холодок пробежал по ступне, но отдернуть ее я не успел. Резкая боль пронзила всю ногу от подошвы до бедра, словно копье выстрелило из земли в пятку, и подобную глупую идею только подтверждал торчащий из бедра окровавленный кончик какой-то деревяшки, чей конец оказался в опасной близости от моих бедных яичек. Еще бы пару сантиметров, и ближайшие сутки я бы пел исключительно фальцетом. Впрочем, легче от такого спасения не стало. Дернув ногой, с ужасом ощутил, как засевшая в ране хреновина начала выпускать шипы, и медленно проворачиваться. Сука, больно. Спину словно обожгло кипятком, а на губах появился отчетливый вкус крови. Какая-то сволочь воспользовалась моментом и полоснула когтями сзади. Я попытался отмахнуться правой рукой, но что-то тяжелое опустилось на плечо. Хруст. Отчетливый смачный хруст, разрывающий и так вымороженное болью сознание. Меня сейчас убьют. Мысль не новая, учитывая мой образ жизни. Но столь отчетливое чувство костлявой на плечах не посещало уже давно. Прикован к одному месту. Спина располосована. Плечо сломано. Вокруг кружат и рычат звери. Сжав зубы, попытался еще раз соскочить с крючка, но неизвестная подземная тварь, судя по охуенным ощущениям, уже проросла в мясе и обвила кость. Будь у меня меч, можно было бы попробовать отрубить ногу, или хоть что-нибудь. А что я могу голыми руками порвать? Мысль была не моя, но явно здравая, особенно учитывая попавшую в поле зрения зверюгу. Шкура пепельно-пятнистого цвета, напоминающая леопардовую. Двуногая, коренастая фигура с непропорционально длинными передними лапами, выдающиеся вперед массивные челюсти, длинный чешуйчатый хвост с шипастым костяным шаром на конце. И сейчас эта радость готовилась оттолкнуться лапками и прыгнуть на меня с очевидными намерениями вцепиться в горло. И стебелек в ноге как-то подозрительно зашевелился, начав прорастать дальше в тело. «Ан, ты где? У меня проблемы. Ну, все, сучки, выбора больше не осталось. Придется опять будить Кассию». Однако в этот момент все вдруг стихло, замерло. Такое ощущение, что кто-то остановил время. Но такое точно было невозможно. А сильное ускорение собственного сознания я бы заметил, уже не маленький. Тем не менее, твари вокруг застыли. Лес застыл. Не шелохнулась ни одна колючка или пожухлая травинка. Даже воздух как будто загустел. А из-за моей спины раздался ворчливый сиплый голос на чистом русском языке. «Вы кто такие? Я вас не звал. Пошли нахуй отсюда. 35. Гости дорогие». Я медленно обернулся, очень медленно и буквально скрипя зубами, потому как нога с вонзившейся в нее лозой отзывалась болью не то, что от каждого движения, а от каждого вздоха и удара сердца. Я уж молчу про располосованную спину и сломанное плечо. Позади обнаружился старичок, невысокий, сантиметров 140-150 ростом, да еще и сутулый. Он сердито смотрел на меня снизу вверх бесцветными глазами из-под длинных кустистых бровей, которые спускались чуть ли не до подбородка. Однако бровями растительность на лице не ограничивалась. Густая и абсолютно белая шевелюра одуванчиком торчала во все стороны, а огромные пушистые усы и борода закрывали более половины лица. По сути, открытыми оставались только глаза, нос и часть щек, все остальное тонуло в пушистой седине. Одет старик был в просторную стеганку, неопределимого из-за количества заплат цвета, коричневые теплые штаны и лапти, из которых торчали серые шерстяные носки. За спиной у него виднелся потемневший от времени берестяной короб с крышкой, а в руках – узловатый массивный посох, на который старичок и опирался. «Дедушка», – прошипел я сквозь сжатые зубы, – «отпусти, а? Поговорим нормально». В том, что это был местный хозяин, я не сомневался, от него буквально разило тем же ощущением, что и от окружающего леса, но в разы сильнее. Словно до этого я видел только остывающую магму, а сейчас заглядывал в клокочущее жерло вулкана. «Нормально он поговорить хочет», — проворчал дедок. «А зверушек моих бедных со своей девкой сколько поизвел, сколько деревцев неповинных потоптал». Лоза угрожающе шевельнулась в ране. «Так, ясно. Типа, не рыпайся мне тут, я тебя за яйца держу, а если я сделаю вот так?» «Нет, Кассию подрубать не стал. Без крайней необходимости этого монстра лучше не трогать, но вот пропустить через тело Манугара ничего не мешало, особенно если вспомнить влияние силы бога Берсерка на ту деревяшку, которую я хотел использовать в качестве дубинки. Стоило только потянуться к алому пятну на ядре души, как по венам словно заструился огонь. Стало жарко, очень жарко, кажется, даже пар от кожи пошел. Или меня просто переглючило. Запахло горелым. Глянул вниз, засевшая в ноге заноза вспыхнула, сгорая и прихватывая часть мяса. Повел плечом. Сломанная кость с хрустом встала на место. Не срослась, но это не важно. Рука будет двигаться. Там перелом. Попытался возразить какой-то голос на краю сознания. То ли чешуйки, то ли остатков здравомыслия. И что? Усмехнулся я. Мышцы целы. Значит, она будет двигаться. Улыбнулся напрягшемуся деду, одновременно слушая, как скворчит остывающее мясо в ноге. Ну что, старый, поговорим, или как? Твоя девка... Попробовал что-то сказать этот лесовичок-боровичок, но его прервал грохот и взметнувшийся рядом с нами фонтан земли. Из образовавшейся дыры вылезла покрытая грязью, кровью и корнями Антуанетта. На ее плече, словно экзотическое украшение, висела голова какой-то рептилии. Тварь даже после смерти продолжала мертвой хваткой удерживать девушку. Вот только будучи в отрыве от тела у нее это плоховато получалось. А я ведь даже не заметил, как ее утащили под землю. «Прости, задержалась», — спокойно произнесла героиня, свободная от щита рукой отрывая от себя украшение. Меч все так же продолжал лежать в ножнах. Без каких-либо эмоций она откинула голову в сторону, после чего внимательно осмотрела меня, а потом перевела взгляд на старичка. «Твоя работа», — она не спрашивала, — утверждала, спокойным, абсолютно нейтральным тоном. Вот только отхлынувшего во все стороны давления даже мне, под бафоматманы берсерка, резко захотелось съебаться куда-нибудь далеко-далеко. Старичок, однако, лишь еще больше нахмурился и покрепче сжал узловатую палку. «Нужно было сразу вас сквозь землю провалить, лиходеи неблагодарные», — пробурчал он. «Дал им на опушке посидеть, прийти в себя», — думал путники уставшие, мужик вообще покалеченный. «А они давай зверушек моих бедных изводить, лес рубить. Твои зверушки первые напали», — перебил я, аккуратно стравливая Мануграра в окружающее пространство, а то слишком уж сильно по мозгам ударило. «А так нам глубоко похуй и на твой лес, и на твоих зверей, старый. Мы просто идем мимо. Ну, по дороге в какой-то храм в центре еще заскочим». «Храм?» Вот тут лесовичок явно заинтересовался. «Большой такой, каменный, с черной хреновиной на вершине, хрен его знает», пожал я плечами, тут же поморщившись от неприятного ощущения в переломанной кости, пробившегося сквозь блокаду божественного допинга. «Вон, у нее спроси». «Так, кажется, диалог пошел, тотальный геноцид можно отменять». «Пока отменять?» «Нет, при необходимости, мы сам этот островок в пыль сотрем, опыт уже есть». «Но вот мне очень не нравится фраза «нужно было сразу вас сквозь землю провалить». Учитывая уровень контроля этого лешего над окружающим миром, он и правда может быть способен просто открыть под нами по колодцу и помахать платочком улетающим в желтоватый туман матерящимся тушкам. Но тогда почему он этого до сих пор не сделал? Возможно, это не такой быстрый или легкий процесс. Проще было натравить на нас зверей. А сейчас уже поздно, мы на стороже. «Зря ты так, Андрейка», — послышался в ухе печальный вздох чешуйки. «Ой, зря, зря, зря. Ничему тебя жизнь не учит. В смы, додумать я не успел. Мне прилетело той самой клюкой по лбу, дурачье», — взревел старичок во всю глотку, вдруг оказавшись прямо передо мной. «Что ты за мужик, если на свою девку все спихиваешь?» Я опешил, делая шаг назад, и чуть не взвыл от боли. Допинг из кипящей Манеграра пропал, словно эрекция натурала в баре «Голубая устрица». «Это, блять, как?» Громкий хлопок и свист рассекаемого воздуха послышался откуда-то сбоку. Но прежде чем мою тушку настиг порыв ветра, глаза зафиксировали оказавшуюся рядом Антуанетту, наносящую вертикальный удар черным мечом прямо по макушке старичка. Мне стоит удивляться скорости ее рывка, или сойдемся на том, что удивлялка ушла на перезагрузку от общей картины творящегося пиздеца, особенно если учесть, что лесовика на месте удара уже не было, осталось только его размытое остаточное изображение, а сам старичок, вопреки всем законам физики и здравого смысла, стоял на спине девушки, и плевать он хотел на гравитацию, на агрессивные артефакты, на давящую ауру. Дурачье! С таким воплем он напустил засветившуюся белым клюку на затылок Антуанетты. В следующий миг я словил нервный тик, ибо мой несокрушимый танк рухнул как подрубленное дерево, а вся ее давящая мощь куда-то испарилась. Даже артефакты бездны вдруг стали восприниматься не опаснее пластиковых игрушек, и при этом, я все еще не ощущал в старичке, стоящим над растянувшейся мордашкой в Ниссан, серьезную угрозу. Нет, опасность в нем ясно чувствовалась, но не в том количестве, которая может нам хоть как-то угрожать. Идиотка, уже более спокойно констатировал старик, глядя на пытающуюся подняться героиню. А она не могла, словно вся мощь оставила ее тело. Нельзя полагаться только на свою дурную силушку и шкуру. «Дедок, а ты кто вообще такой?» – подозрительно уточнил я. «Это мой вопрос», – скривился старичок, который я задал первым. «Гости», – огрызнулся я. Первый шок от выкрутасов дедка прошел, а боль после скинутого бафа начала разгораться с новой силой, что делало меня не самым добрым и пушистым существом, которых травит зверями и хуярит деревяшками. Лесовик посмотрел на меня с нехорошим прищуром, но буквально через секунду вдруг улыбнулся и кивнул. «Гости так гости», он пристукнул клюкой по земле и вокруг послышалось шуршание уползающих и убегающих тварей. «Бери девку свою, пойдем чай пить». Я посмотрел на так и лежащую на земле Антуанетту, которая глядела на меня растерянным взглядом. «Слышь, старый», поинтересовался задумчивым тоном. «Черный юмор и неадекватность – это как бы моя фишка». «Хрен, твоя фишка, молокосос», – оскалился лесовик, растягивая рот в широкой улыбке. «Короткий и тонкий. Давай», – сжал зубы, взял свою девку и пошел. «Чешуйка», – позвал я. «Я же с ума не сошел. Да, а то ощущения какие-то стрёмные». «Давно сошел», – вздохнула дракоша. «Но этот странный тип тебе не мерещится. А ощущения? Головокружение и дезориентация? Они самые», – мысленно кивнул, прислушавшись к себе. «Это воздействие старичка. Если он тот, о ком я думаю, лучше не лезь в драку. Что-то я совсем перестал понимать, что происходит». Вздохнув, потянулся еще раз к силе Грара, собираясь заглушить боль в регенерирующих конечностях, но ничего не нашел, никакого отклика. Я вообще не смог вторгнуться в астрал, словно стена встала. «Это что-то новень, дурачье». От удара по затылку на мгновение потемнело в глазах, и я обнаружил себя стоящим на коленях рядом с Ан. «Никаких божественных штучек в моих владениях», — раздался надо мной голос старого ублюдка. «Да что ж меня в последнее время пиздит все, кому не лень». Рывком поднялся на ноги и опять чуть не упал. Лес вокруг кружился, словно додумать не успел. Плюхнулся обратно на землю, ткнувшись мордой во что-то очень твердое. Кажется, в задницу Антуанетты. Пришел в себя. Первое, что обрадовало, ничего не болит. Совсем ничего. Абсолютно. Тело легкое, как после стопки полынной водки, а сознание чистое, словно его посетил лысый мужик из рекламы моющего средства. Хотя, нет, после такого я вряд ли остался бы чистый невинен. «А ты когда-то таким был?» — прозвучал в левом ухе скептический голос. «Не помню», — честно признался я, садясь и оглядываясь. «Я голый. Рядом голый Ан. Эх, золотце ты мое плоское. Но не будем о грустном. Мы на крепкой деревянной кровати. Матрас, судя по запаху и шуршанию, набит соломой или чем-то похожим. Одеяло, серая грубая ткань, колючая как моя щетина на третий день. Вокруг, небольшая темная комната без окон. Стены из толстых обструганных бревен, пол и потолок тоже деревянные, но уже из досок. Все чистенько, уютненько. Сверху свисают вязанки каких-то пахучих трав, сбоку от кровати стоит столик с нашими пожитками, а в противоположном конце виднеется приоткрытая массивная дверь, обитая железом. «Моя папа не твердая», — раздался у меня из-под бока обиженный голос. Я удивленно посмотрел в серые глаза проснувшейся героини. «Я такого не говорил, но подумал», — констатировала она, приподнимаясь на руках. Кровать протестующе заскрипела, намекая на немалый вес довольно стройного с виду тела. В следующий момент девушка без предупреждения нанесла прямой удар мне в грудь. «Это как?» — я удивленно уставился на бессильно уткнувшийся в меня кулакан. «Готов поспорить на собственную пропитую печень, если она хоть кому-то будет нужна, что удар был нанесен со всей силы, с которой только можно ударить из подобного положения». «Вот так», — вздохнула Ан, вновь ложась на живот и устраивая голову мне на колено, благо, размеры кровати позволяли. «Сила исчезла, вернее, она есть, но ее как будто и нет, что-то блокирует, не дает ударить или сдавить». Я нахмурился. Главным преимуществом Ан всегда была именно ее сокрушительная мощь, выходящая за пределы здравого смысла. Конечно, у нее было еще много козырей в запасе, но именно на силовом превосходстве базировался ее боевой стиль. Без этого боевой потенциал героини падал минимум втрое. С нехорошим предчувствием мысленно потянулся к божественной мане и наткнулся на глухую стену. Они были там, я это определенно чувствовал. И мана, и кассия, и астрал, но что-то блокировало меня. «Чешуйка, что происходит? Вслух позвал я, ощущая, как мгновенно напряглось тело Антуанетты. Ох, не взлюбила она почему-то мою самозванную совесть. Интересно, это просто ревность, или что-то более глубокое? Ничего хорошего, раздался в ухе голос чешуйки. В твоем астральном пространстве чья-то неизвестная сила. Она полностью блокирует способности к манипуляции энергией. И не спрашивай как, даже теоретически не представляю себе подобного способа. Я мысленно промотал предшествующие события. Встреча со старичком-лесовиком, бой, его удары клюкой. Точно. Угу, это его работа, подтвердила мои догадки Дракоша. Ты вроде бы знаешь, кто это, уточнил я, припоминая еще один момент того сумбурного и странного боя. «Только догадываюсь», — ответила чешуйка и замолчала. А поторопить с ответом я ее не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился все тот же старикашка, но уже без короба и стеганки, в простой серой рубахе. «Ну шо, гости дорогие, выспались?» — ухмыльнулся он в усища. «Как бы да», — я невольно натянул одеяло, прикрывая свой член. «Не то чтобы смущался». Но мало ли что от этой изнанки можно ожидать, уже плавали, научены горьким черным опытом. «Ой, точно девица красная», – заржал старичок, постучав клюкой о косяк. «Да не боись, я сопляками да соплячками в этом плане не интересуюсь. Да и вообще, по возрасту и статусу не положено. А вот тут поподробнее можно», – уточнил я. «Имя, статус и, собственно, цель похищения». «Какого похищения?» — вскинул лесовик кустистые брови. «Вашего. Да не смеши мои лапти, ущербный. Мне с вас ничего не нужно. Скорее, наоборот, это вас ко мне нужда привела. Это как?» Я опять ощутил странное чувство, будто мир вокруг начинал медленно вращаться, а все происходящее казалось каким-то странным сном. «Да есть тут две старушки», — усмехнулся дед. «Одна двуликая, черно-белая, а другая просто страшная, как выкидышки киморы. Вот и попросили они меня давно уже подсобить тебе советом. Да все никак руки не доходили. А сейчас наконец дошли. И решил я устроить вам с девкой энтой проверочку. Но не прошли, голубчики. Совсем хиленькие, да на головушку слабенькие оказались. Кстати, о головушке. Она у меня что-то совсем поплыла, став центром все быстрее и быстрее крутящегося мира. Я явно опять проваливался в обморок. Причем без видимых причин. Хотя, нет, стоп, мысля, а ну отдай свой хвост по-хорошему, пока не оторвал вместе с жопой. Вот оно, была причина, и как раз явное, давление, влияние стоящего передо мной существа. Настоящий буревестник, подтвердила мою догадку чешуйка. 36. Первая сила. Ну как освоился? Спросил Аркадий, неторопливо прихлебывая горячий чай. Не совсем, поморщился я, продолжая ощущать легкое головокружение, но уже легче. Мы сидели за столом в просторной главной комнате его избушки, как она правильно называется, то ли сени, то ли горница. Кажется, все-таки горница. Из двух больших застекленных окон лился мягкий свет изнанки, а в воздухе витал запах прогретого дерева, аромат трав и свежих пирожков. Было ощущение, что я вернулся в детство, в деревню к бабке с дедом. Сидящая со мной на одной лавке Анна неторопливо уплетала уже третий пирожок. Ей они определенно нравились, а из кого именно была сделана начинка, героиню мало волновала. Как, впрочем, и меня. Одета Антуанетта была только в простой сарафан из грубой серой ткани и лапти. Лесовик в приказном порядке запретил ей даже притрагиваться к артефактам в его доме. Мне же он выдал такие же плетеные лапти, теплые носки, да серые штаны с рубашкой. Ну... тут уж ничего не поделать, ухмыльнулся старик в пушистые усы. С другой стороны, это даже хорошо, что тебя слегка мутит. Значит, сила хоть какая-то, но есть. В каком смысле? Я тут же сделал стойку, почуяв новую информацию, и не прогадал. Видишь ли, птенчик долбодетла. Аркадий отставил кружку и с хрустом потянулся. Это наши с тобой силы резонируют. Два буревестника редко встречаются друг с другом, и последствия этих встреч бывают разными. Например, учитывая обстоятельства, вопрос был актуальным и очень шкурным. Конкретно в нашем с тобой случае, лесовик задумчиво постучал пальцем по кружке и все же вновь сунул ее под краник самовара. Пока журчал наливающийся чай, он неспешно продолжал. Через пару дней у тебя начнется мигрень, еще через день-два галлюцинации и потери сознания, а потом ты просто сдохнешь. Старик закрыл краник, беззаботно понюхал чай и сделал небольшой глоток. Видишь ли, как буревестник я сильнее, как в плане мощи, так и опыта. И мой дар просто выпьет твой. Весело, Поморщился я, ощущая легкий укол боли в висок. А если бы мы были равны, тогда все было бы еще веселее. Аркадий широко улыбнулся, демонстрируя непропорционально большие желтоватые зубы чуть ли не идеально прямоугольной формы. Представь себе встречу двух бушующих ураганов. Если два вошедших в силу буревестника даже не встретятся, а просто проведут денек на одной планете, то ей быстро придет хана. Начнут сходить с ума разумные и неразумные твари, растения, погода, законы физики. Хотя, нет, с последним я немного загнул, но лишь немного. Ну а сами вестники бури скорее всего сгинут в урагане, вышедшие из-под контроля силы. К счастью, наш брат встречается даже реже светлых богов. Не скажу, что они такие уж и редкие, на автомате ответил я, переваривая полученную информацию. ПФ, скептически фыркнул старик. Я имею в виду по-настоящему светлых и добрых, а не то недоразумение, что себя за таковых выдает. Видишь ли, дитятка, при ближайшем рассмотрении разница между этими светлыми и темными пантеонами лишь в том, что вторые не сдерживаются в своих желаниях и не играют на публику белых и пушистых, потакая своему самомнению и лицемерию. Как говорил один мой приятель, к последователям я всегда гордо стою белой спиной, чтобы они не видели вымазанного в крови брюха, на котором их покровитель полз к вершине по горе из трупов. Если тебе придется иметь дело с бессмертными, то лучше обращайся к нейтральным старшим, которые не примкнули ни к одному лагерю. Чаще всего, это самые адекватные, а с остальными, тем более с младшими, дел вести вообще не советую, там столько неадекватного дерьма, что потом хер его от себя отскребешь. Я призадумался. С одной стороны, мнение Аркадия было явно предвзятым. Учитывая его отношение к моим божественным силам и артефактам Ан, бессмертные в свое время должны были оттоптать старику не только все мозоли, но еще и убить любимого котика, кастрировать собачку и трахнуть попугайчика. С другой стороны, я мысленно перебрал своих знакомых, Ершира, Сайлас, Авалар, Киншира и Ясуба, Мартым, Аутте и Афасишель. Среди них всех действительно адекватной можно было назвать только Аутте, ну и Яр, но ее с большой натяжкой. И только после этой самой натяжки, желательно, в образе какой-нибудь грудастой блондинки, при условии, что она не прирежет тебя в процессе, у этой дамочки своих тараканов в голове хватало. Эх, Яр, Жанночка, но не будем о грустном. А древние, поинтересовался я, раз уж зашла тема о богах. Учитывая обстоятельства моих приключений, было интересно услышать характеристику этой шайки от более опытного товарища. О, это те еще засранцы, широко улыбнулся старик, явно заходя на территорию своей любимой темы. Так, кто там у тебя отметился, дай-ка гляну. Аркадий прищурился, а я сжал зубы, испытывая не самые приятные ощущения, будто меня облизали и снаружи, и изнутри, да еще и заставили проглотить что-то холодное, мокрое и скользкое, которое просочилось по пищеводу, радостно побултыхалось в желудочном соке, после чего скользнуло в кишечник и застряло где-то в районе ануса. А можно как-нибудь более нейтрально? Я залпом опрокинул в себя кружку горячего чая, чтобы перебить мерзотный эффект. Можно, кивнул старик с хитрой улыбкой. Можно было и просто у тебя спросить, или у твоей дракоши поинтересоваться. Но зачем? Тяжело вздохнув, я потянулся за следующей порцией чая, попутно отмечая, что Ан доедает уже шестой пирожок. Кушай, кушай, поправляйся, не удержался я. Ни одному же мне страдать. Антуанетта замерла, уже практически ухватив следующий. Задумчиво ощупала второй рукой животик, после чего с сомнением посмотрела на лежащее на тарелке искушение. Последний, решила она, цапая хлебобулочное лакомство, после чего подумала и цапнула второй рукой еще один. Предпоследний, угу, смотри не лопни, но если поправиться, то может быть грудь хоть немного увеличится. Ладно, не о том думаю. Я вновь повернулся к старику. Так что, какую характеристику дашь моим щедрым покровителям? Ну, начну с самого верха, зевнул Аркадий. Бездна, точнее, одна из ее смотрящих, тха, та еще оторва была, по самому краю ходила, мда, но после слияния скучной стало. Правило то, правило се, да планы, интриги, расследования. В общем, работать с ней можно, но скучно. По крайней мере, она лучше лень, та вообще отморозилась, сидит как сыч перед руинами, так что хрен ее куда вытащишь. Кстати, к этой особе лучше вообще не лезь, как и к другим смотрящим. Работаешь с тха, вот с ней и работай, все равно хрен куда денешься теперь. Я честно старался сдерживаться, но глаза все равно сами собой стали даже не круглыми, а квадратными с крапинкой издробленных зрачков. Из его тирады про бездну я понял лишь одно: этот дедушка как бы не старше Тха. Кстати, нужно бы разобраться со всеми этими смотрящими и прочей ересью, а то за время бытности маленькой толстенькой принцесской бессмертные что-то втирали-втирали в мою стремительно сидеющую макушку, но бедный мозг кипел, плавился и вообще был занят совершенно иными проблемами, например, сохранностью плевы. Потому я так до конца и не понял, что там к чему. «Что, малый, пытаешься мой возраст вычислить?» — ухмыльнулся Аркадий. «Дохлый номер, я его сам не помню. Так, кто там у тебя дальше, укур, от этого идиота держись подальше, один хрен знает, что ему ударит в башку его бестолковую в следующий момент, моча, пиво или очередная дурь, дружок его, Саш, более-менее адекватный, хотя и похуист редкостный, только о своих проектах и думает, и не дай создатель тебе оказаться в числе его подопытных, такого накрутит, что потом до конца жизни будешь думать, не запрятана ли у тебя отвертка в заднице, а тут... Кажется, метка Кхара, ну, этот относительно безвреден, ему только бы подраться, да покувыркаться с кем-нибудь, желательно поэкзотичней, ну и старушка Мют, интриганка та еще, так что аккуратней с ее невинными глазками, но доверять ей все же можно, своих она не бросает, а если надо, то и морду другим набьет так, что, помню, как-то подцапались они с Тха из-за меня, так только перелетели, да кудахтанье на всю солнечную систему стояло. Хорошо, хоть молодые были, ничего серьезного не порушили. Да и правила эти ихние тогда проще были, и сами не такие стервозные. Угу, и трава была забористей, и мужики голубее, кивнул я. Пожалуй, хватит насиловать мою бедную психику. Еще немного, и подсознание начнет блокировать воспоминания, лишь бы спасти мозги от коллапса. Ладно, не буду, засмеялся старик и бодренько поднялся с лавки. Все, молодежь, чаек попили, лясы поточили, теперь нужно поработать, а то времени всего два денька, а вбить в ваши пустые головы мне нужно слишком многое. Что-то у меня херовые предчувствия. Избушка, как оказалось, стояла посреди все того же выгоревшего леса, только в этом месте он нифига не напоминал то голое уныние, через которое мы с Ан недавно пробирались. Большая поляна с мягкой зеленой травой и огромным количеством душистых цветов. По периметру ограда из высоких, ровных и пушистых елок или кедров. Где-то поют птички, в воздухе порхают бабочки, в траве стрекочут кузнечики. Идиллия. И еще одна демонстрация могущества. Далеко не каждое существо способно создать и поддерживать такой райский уголок посреди мертвого леса. А в реальности происходящего я почему-то не сомневался. Ну что, поглазели. Аркадий был явно доволен произведенным впечатлением. Вообще, для человека его возраста этот старичок был слишком уж эмоционален, но тут может быть много объяснений. К примеру, кажется, в какой-то книжке о вампирах автор предполагал, что слишком долго живущие существа в качестве защитной реакции психики начинают в эмоциональном плане походить на детей, любознательность и непосредственность в них сочетается с обидчивостью и даже жестокостью. Да и потом, хрен знает, каким я сам буду в его возрасте, если доживу. Начнем с простого. Старик предвкушающе потер ладони и щелкнул языком. Сокруши это. Справа от нас прямо из воздуха появилась стена. Добротная такая, кирпичная. Примерно 2 метра в высоту и около метра в ширину. Я недоверчиво покосился на старичка, прикидывая в уме свои силенки. Конечно, я не терминатор, но учитывая те модификации, что сделала мне система, с такой задачей справиться должен. Вот только, смысл-то какой, и в чем подвох, уточнил я. А вот в этом, старик картинно щелкнул пальцами и мои руки вдруг резко потянуло к земле. Упав на колени, я с удивлением уставился на обхватывающие запястья кандалы, прикованные к двум огромным черным шарам. Это я, типа, должен ими размахнуться и пробить стену, напрягшись, попробовал оторвать грузило от земли или хотя бы сдвинуть с места, но те были наполнены презрительным равнодушием к моим потугам. Мде, сел на задницу и пораскинул мозгами. Увы, как мыслью не подманивал, она лишь показывала мне средний палец из-за угла чертогов разума, явно предаваясь там плотским утехам с большегрудой логикой и озабоченной фантазией. Судя по твоим ассоциациям, даже слишком озабоченной, вздохнула в ухе чешуйка. И вообще, ты не в том направлении думаешь. Вряд ли этот буревестник хотел оценить твою грубую силу или рельеф мышц. Тут что-то другое. Логично. Но что, Без подсказок, раздался надо мной голос старика и по макушке прилетел весомый удар клюкой. Я едва не прикусил язык, но от оскорбления удержаться все же смог. Лишь злобно посмотрел на насвистывающего что-то Аркадия, уже стоящего в нескольких метрах левее. «Ладно, окей, думай, башка, дам в сиськи зарыться». «Что конкретно сказал старик? Сокруши, а в качестве условий меня приковали к земле неподъемными гирями, то есть нужно использовать какую-то способность, но тут нет системы, а за подсказки чешуйки в виде каких-нибудь плетений мне наверняка опять по башке прилетит. Шарахнуть божественной магией, она заблокирована, поменяться местами с дракошей, опять же, не канает, контроль обычной маной тоже закрыт, сбить плевком, я не кроконяшка». «Стоп, няшка», я подозрительно покосился на невозмутимо стоящую рядом Антуанетту, потом глянул на заросшую рожу Аркадия, растянувшуюся в широкой лыбе. «Серьезно», уточнил я. «Угу», кивнул он.